Глава 15. Если бы кто-то сказал ей раньше, что однажды она будет захватывать военную базу, Лена расхохоталась бы в голос. Ее прежняя жизнь состояла из роскошных приемов, дорогих ресторанов, дизайнерских брендов и отдыха на лучших курортах планеты. Единственное, что ей приходилось захватывать, были мужчины, относящиеся к самым желанным холостякам России. И это ее даже забавляло. В какой-то желтой газетенке один из журналистов пафосно написал: «Миллионеры тают от одного ее взгляда». И на удивление попал в точку. Елена действительно очаровывала исключительно своими медными глазами. А именно, внушала жертве свою волю. Таким образом, способности шепчущей позволили обыкновенной девчонке из Краснодара достичь небывалых высот. Пока в ее жизнь не ворвался проект «Процветание». Сейчас же Елена стояла в кабине телепортационной арки в окружении группы таких же полукровок. Она не знала, что произойдет через мгновение, когда яркая вспышка заставит ее зажмуриться, но знала, что обратного пути нет. Эта война уничтожила ее жизнь, ее друзей, ее город. От прежней Леночки не осталось и следа. Теперь она была оружием в войне, в которой нет места слабым и трусливым. Хрупкая девушка умерла после инъекции эпинефрина, а на ее месте родился Кайран. Ослепительный свет наполнил портал, а затем Елена обнаружила себя в совершенно незнакомой арке. Ее сердце бешено заколотилось в груди, когда она осознала, что перемещение завершено. Теперь это был далеко не тот самодельный телепорт, который красовался в Петербурге. Этот относился к дорогим, так сказать, к вершине здешней инженерии. Затем до нее донесся шум механических шагов, и прежде чем девушка успела пошевелиться, раздалась очередь выстрелов. Грохот затопил помещение вместе с тревожным воем сирены, буквально вгрызаясь в мозг. Хотелось зажать уши, зажмуриться и не открывать глаза до тех пор, пока все не закончится. А затем Елена едва не вскрикнула, когда несколько пуль расплющились прямо перед ее лицом. Только сейчас она осознала, что до сих пор жива лишь потому, что Иларион успел накрыть группу телекинетическим барьером. Всего несколько секунд промедления, и они были бы мертвы. Ликвидаторы стремительно окружали телепортационную кабину, пытаясь уничтожить нарушителей. Они стреляли на поражение, но следящие за атакой солдаты процветающих отчетливо видели, что ни одна пуля до сих пор не попала в цель. Нападение было ожидаемо, вот только вторжение кайрамов ожидали с неба, но никак не со стороны обесточенных порталов. Нечто активировало арку извне, обошло систему защиты и впустило врага на территорию Новой Гвинеи. «Идемте на крышу!» — крикнул Иларион, наконец поприветствовав врага встречной атакой. Он отшвырнул в сторону ближайшего к нему робота и, по-прежнему укрывая группу энергетическим барьером, направился в коридор. Его задачей было провести своих спутников на улицу, где они без всяких помех смогут обратиться в свою истинную форму. «Здесь полукровок до хрена и больше!» — отозвался Влад, прислушиваясь к энергетике помещения. Первая волна страха немного отступила. «Четверо на этом этаже, еще трое на шестом. Телекинетиков, кажись, двое. Один на пятом, второй на первом». И в ту же секунду он резко отпрянул от телекинетического барьера, испугавшись пули, которая отскочила в сторону, чудом не вонзившись в его левый глаз. Роботы по-прежнему преследовали их. Было видно, что Иларион прилагал немало усилий, чтобы удержать ликвидаторов. «Еще один, шепчущий ублюдок», — добавил Данила Гордеев, почувствовав, как по его коже побежали мурашки. «На фоне Ленки салага, лет 15, не старше, больше пыжится, чем пугает. Все равно не по себе», — поежился Илья Старовойтов. Очередная серия выстрелов заставила его прерваться, и тогда Иларион с помощью телекинеза уничтожил ближайшего к нему робота. «Живее, не бойтесь!» — прикрикнул он, заметив, что несколько его спутников начали отставать. «Проходите мимо них, они не пробьют барьер!» «Легко сказать, проходите», — подумала Лена в ужасе, глядя на обступивших их ликвидаторов. Это была какая-то другая модель, черного цвета, с более укрепленными суставами и поразительно подвижным телом. И, похоже, куда более сообразительные. Они молниеносно среагировали на попытку группы пройти мимо, прекратив палить и выстроившись в шеренгу, словно металлический забор. «Черт! вырвалось у Илариона, когда он почувствовал, как его телекинетический барьер внезапно предательски задрожал. Что-то ударило по нему, что-то настолько мощное, что парень едва ли не кожей ощутил колебания воздуха. В тот же миг парень заметил в коридоре пожилого мужчину в военной форме. Он вышел им навстречу один, словно количество противников его совершенно не волновало. Глаза старика были окрашены медным. На лице же нельзя было прочесть ни единой эмоции. И, наверное, именно это равнодушие наиболее напугало Илариона. Незнакомец был уверен в своих способностях, и ему не нужны были помощники, чтобы раздавить несколько надоедливых букашек. К тому же сейчас он отчетливо видел, насколько же беспомощны эти самые чистокровные. Старик ударил еще раз, и Иларион почувствовал, как у него носом пошла кровь. Он беспомощно вытянул руки вперед, словно пытаясь удержать щит с помощью физической силы. Каким-то образом телекинетик процветающих умудрялся атаковать именно чужаков, в то время как удары Илариона приходились по металлическому забору ликвидаторов. «Нет!» — вырвалось у украинца, и в тот же миг он ощутил, как его защитная преграда раскололась. Один из роботов, словно по невидимому щелчку, вскинул автомат, и несколько пуль вонзились в грудь Влада. Как подкошенный, тот рухнул на землю, захлебываясь собственной кровью. Прежде чем робот успел выстрелить еще раз, Иларион отшвырнул его в сторону. Но накрыть группу защитным куполом не успел. Шквал выстрелов обрушился на его беззащитных спутников, оглушая безумным грохотом. Вот только ни одна пуля больше не достигла своей цели. Невидимый барьер, гораздо более мощный, чем у Илариона, спас их группу от неминуемой гибели. Воздух буквально вибрировал от этой мощной энергетики, и Данила невольно перекрестился, осознав, что только что произошло. Поняли это и другие энергетические. В тот момент, когда Иларион отшвырнул робота, Елена успела встретиться взглядом со своим противником. И старик подчинился. Увлекшись боем, он на миг забыл о предупреждении, что среди чужаков находится шепчущий. В течение пары минут неожиданный союзник превратил робота в бесформенную металлическую кучу, а затем замер, ожидая дальнейшего приказа. «Отведи нас на крышу», — беззвучно прошептала Елена. Ее тело все еще колотило в нервном ознобе, сердце бешено стучало о ребра. Мысли путались из-за пронзительного воя сирены. На миг девушка обернулась и взглянула на мертвое тело Влада. В ее глазах стояли слезы. Этот человек был тем, кто помог ей добраться до московской базы в тот день, когда мир остановился. Она отравилась и потеряла сознание прямо на улице, а этот мужчина, будучи отравленным сам, на руках донес ее до госпиталя, откуда их позже забрали в подземный город. Никто не знал, как бы сложилась ее судьба, если бы не он. Теперь же Влад остался лежать в коридоре одного из вражеских зданий, а она вместе со своими спутниками шла за своим новым провожатым. Старик двигался тяжело, медленно. Однако он уверенно вел их за собой на крышу здания, уничтожая всех, кто смел встать у него на пути. Это был телекинетик поразительной мощи. И от каждого его удара воздух содрогался словно от взрыва. Наконец они выбрались на крышу. Елена почувствовала мягкую прохладу ночного австралийского ветра. После зловония мертвых городов здешний воздух показался ей едва ли не пряным. Здесь не было ни изуродованных трупов, ни искаженных машин, ни разрушенных зданий. Внизу к постройке уже стекались ликвидаторы. Однако больше эти роботы девушку не волновали. Она и ее спутники наконец сделали долгожданную инъекцию, и вскоре в небе над Новой Гвинеей показались кайрамы. Городок утонул в пламени. Драконы уничтожали здание за зданием, не колеблясь ни на секунду. Огонь растекался по земле, поглощая все новые территории, не щадя ни машин, ни людей. То и дело до кайрамов доносились отчаянные крики сгорающих заживо. Но ни один из крылатых ящеров не испытывал сострадания. Каждый из них помнил, как в не менее страшных муках погибали их отравленные близкие. Враг не ожидал столь стремительной расправы. Это чувствовалось в их энергетике, пропитанной паникой, отчаянием и хаосом. Люди напоминали муравьев в подожженном муравейнике, которые лихорадочно пытались найти укрытие. Страх, внушаемый Еленой, сводил их с ума, заставляя кричать и корчиться от ужаса. Они падали на землю, всхлипывая и качаясь из стороны в сторону, словно душевно больные. Попытки поднять беспилотники тоже не увенчались успехом. Иларион разломал их так быстро, словно и не было ничего. Земле ему помогал все тот же старик, который позже сам себя уничтожит. Хайрамы обрушивали свою ярость на всех, до кого только могли добраться. Если же, как в случае с полукровками, это не могло сделать пламя, то их уничтожали внушением или телекинетическим ударом. В течение нескольких минут военно-морская база 75 судами превратилась в обуглившийся склеп, над которым словно демонические птицы кружили драконы. Едкий дым накрыл землю черным одеялом, не позволяя толком рассмотреть последствия страшного возмездия. Тогда Елена, сделав последний круг над уничтоженной базой, первая устремилась в сторону правительственного здания, где находился телепорт, способный вернуть их домой. Ни она, ни ее спутники ничуть не удивились, обнаружив, что в здании никого нет. Конечно же, гибнут пешки. Все управленцы тем временем воспользовались вышеупомянутым телепортом и перескочили в более безопасное место. Быть может, здесь даже присутствовал кто-то из Совета 13. В этот момент Елена почувствовала, как ее охватывает досада. Она бы многое сейчас отдала, чтобы собственноручно расправиться с кем-нибудь из этих проходимцев. Например, внушила бы им что-нибудь настолько жестокое, насколько было способно ее воображение. Прежде от подобной мысли ей сделалось бы жутко. Она была уверена, что в глубине души люди хорошие, просто все они оказываются в плохих обстоятельствах. Голодный ворует не потому, что он злой, а потому что хочет есть. Завистливый язвит не потому, что завидует, а потому что ему чего-то не хватает для счастья. А чего не хватало процветающим? Денег, славы, любви, уважения? Нет. Не хватало власти. Той самой, что опьяняет похлеще абсента. «Лен, тебе бы...» — услышала девушка несколько смущенный голос Илариона. А затем вдруг осознала, что ее тело приняло прежнюю форму. В отличие от мужчин, чья кожа еще некоторое время оставалась практически полностью покрыта чешуей, Елена оказалась совершенно обнаженной. «Проклятье!» — вырвалось у нее. Лицо девушки стыдливо вспыхнуло, и она попыталась прикрыться хотя бы руками. Благо в этот момент Шевченко придумал, что может послужить для нее одеждой. «Флаг золотых? Серьезно?» — растерянно произнесла она, когда Иларион с помощью телекинеза сорвал со штока триколора с гербом и обернул его вокруг тела девушки. «Извини, платья от Валентины закончились», — все так же смущенно ответил украинец. Лена нравилась ему уже давно, но он никак не ожидал, что увидит ее обнаженной в таком неромантичном месте, да еще и в компании других солдат. «К черту Валентина! Хотя бы чешую оставили!» Елена поспешно закуталась во флаг. «Вы-то вон хоть и похожи на балерунов в латексе, но плюс-минус одеты, а я...» В тот же миг девушка прервалась, почувствовав, что сейчас не время и не место жаловаться. Она замолчала, и ее спутники, все еще смущенные, направились следом за ней. Никому из них до сих пор не верилось, что они возвращаются домой. Живыми. Ярость отступила, оставляя место сомнениям, растерянности и какому-то пугающему жестокому ликованию. Как Лесков и предсказывал, телепортационная арка начала синхронизироваться с петербургской, едва группа приблизилась к ней. На панели управления отразилась знакомая лента загрузки и координаты петербургского портала. «Прости меня за Влада», — еле слышно произнес Иларион, поравнявшись с Леной. «Тот проклятый дед оказался сильнее. Я просто не удержал». Девушка заставила себя понимающе улыбнуться, не желая, чтобы Шевченко винил себя в случившемся. Это была военная операция, которая должна была закончиться либо победой, либо поражением. Они победили. Первую голову гидры удалось отрубить, пускай и с потерями. «Как думаешь, у остальных так же, как и у нас?» — продолжил Иларион, наблюдая за панелью управления телепорта. «Надеюсь». Елена снова заставила себя улыбнуться. «Может, они уже дома и заваривают себе чай». Говорить сейчас ей не очень хотелось. Перед глазами все еще стояли картины сожженного городка, а в сердце клокотала ярость. «Что ты будешь делать потом, когда война закончится?» Тем не менее, Иларион продолжал. «Возможно, она уже закончилась. Я не думала об этом. До сегодняшнего дня моим главным занятием было выживание. и общение с солдафонами вроде тебя». «Да какой из меня солдафон? Я ведь даже не служил». Договорить Шевченко не успел. Их разговор был прерван отворившимися створками кабины телепортационной арки. Елена и Иларион переглянулись, после чего парень жестом предложил ей войти первой. Следом зашли и остальные. Знакомая яркая вспышка затопила помещение, а когда они снова открыли глаза, то с облегчением обнаружили себя внутри кабины петербургского портала. Однако долгожданной радостной встречи победителей не состоялось. Спустя минуту Елена и ее спутники узнали, что остальные группы до сих пор не вернулись, а состояние Аддена стремительно ухудшается. «Отправьте меня обратно!» — в тревоге воскликнул Иларион. «Отправьте меня к моему брату! Я не буду здесь сидеть и ждать, пока они там погибают!» «Придется!» — прервал его глава с паской. «Обратиться второй раз вы не сможете. Эпинефрин убьет вас. А погибать в обличии полукровок мы вам не позволим. Вы и так уже потеряли Влада. Отвоевались на сегодня». «Что у них там происходит?» Теперь уже вмешалась Елена. «Известно, где находится Лонгвей?» «Ни черта не известно. Ни та, ни другая группа до сих пор не вышли на связь.